Глава 6. Космические циклы развития. Что такое смена эпох? Для чего на Земле необходима смена эпох? По астрологическому календарю на нашей планете каждые 2160 лет происходит смена эр. Недавно эра Рыб сменилась эрой Водолея, которая устанавливается на последующие 2160 лет. Эпоха, эра – это определенные циклы развития жизни на Земле. Циклы развития не только человечества, но и всего живого на планете. Каждый растущий организм непосредственно связан энергетическими потоками с высшим миром и самой планетой. Он принимает энергию с высших планов, перерабатывает ее в процессе своей жизнедеятельности и уже преобразованную внутри себя передает планете. Растения передают Земле одни типы энергий, микроорганизмы другие, животные третьи, человек четвертые и так далее. Планета принимает эту энергию и в свою очередь перерабатывает ее через различные процессы своего уровня. Одновременно поглощая материальную пищу, созданную и выращенную планетой, живые формы также трансформируют ее физический спектр энергий в новый диапазон и возвращают вверх уже преобразованный спектр. Это упрощенная схема круговорота энергий, действующего между физическим и тонким планами. Поэтому, если планета меняет цикл своего развития, то это существенным образом отражается на существовании всех живых форм. Кроме того, циклы связаны с запуском в развитие и новых душ, так как они необходимы в будущем для вышестоящих иерархических структур. Циклы – это пуск новых энергий в оборот жизни нашей планеты, отработка новых программ и, соответственно, получение иерархическими системами для себя новой продукции в виде тех же энергий определенных качеств. Вселенная постоянно должна обновляться, а следовательно перестраиваться. И циклы как раз и предполагают такую перестройку и обновление. С каждым новым циклом планете подается свыше от ее планетарной системы новый диапазон энергий, более высокий, чем предыдущий. Циклы действуют не только на нашей планете, а везде в космосе и во Вселенной, так как абсолютно все эволюционирует. И поэтому требуются новые созидательные процессы, а они могут строиться только на преобразованиях. Каждая живая форма обладает своим циклом развития, но все они увязываются друг с другом определенными закономерностями. Так, например, определенный ритм нашей материальной Вселенной задает основной ритм всему частному, что находится внутри нее. Поэтому во Вселенной имеет место пульсация, как бы большой вдох, забор энергии, и выдох, отдача энергии. Ученые недавно обнаружили также и пульсацию нашей Земли. Все планеты, находящиеся в данной Вселенной, подчиняются ее ритму, но в то же время планеты и прочие тела обладают индивидуальными ритмами собственной жизни. Они связаны с ритмом Вселенной определенными закономерностями. Для Земли границами ритма являются начало и конец эр, эпох, а сам ритм составляет 2160 лет. Однако это малый цикл развития. В цикл развития планеты может входить несколько ритмов, так как их количество может быть кратным 4-6 эрам на протяжении одной цивилизации. Поэтому вторым временным циклом развития можно назвать цивилизации время их существования. Наша Земля прошла один вспомогательный цикл развития без человека и 5 основных циклов с человечеством. И каждый цикл вносил в сферу ее существования новый этап развития и проработку новых энергий, что способствовало повышению ее уровня. Каждый новый цикл развития заставлял планету работать с более высоким диапазоном энергий при непосредственном участии высших. Это способствовало наработке в ее матрицу более высоких типов энергий, чем в предшествующем цикле развития, что в итоге приводило к повышению ее эволюционного уровня. Планета совершенствуется сама в определенных процессах и интеллектуальной деятельности, соответствующей ее плану бытия. А так как человеку пока непонятна такая форма жизни, как планетарное существование, то мы не будем говорить конкретно о ситуациях, которые позволяют ей развиваться в определенных качествах. Важно понять, что человечество помогает планете через свою жизнедеятельность и работу с более высоким диапазоном энергий, спускаемых ему высшими, повышать ее энергопотенциал и переходить с его помощью с уровня на уровень. Так что повышать уровень планеты позволяет не только ее собственная деятельность, но и те механизмы, которые заложены в ее тонких оболочках. И такими механизмами в ее первой биосферной оболочке является все человечество, а также животный и растительный мир в своей совокупности. Но они участвуют только в преобразованиях энергий и не влияют ни на ее интеллект, ни на душевные качества. Это все нарабатывается самой планетой при участии ее в ситуациях своего уровня. Человеческий интеллект нельзя приплюсовывать к интеллекту самой планеты или утверждать, что человеческий мозг помогает планете мыслить. Также можно утверждать, что любой микроб, находящийся в организме человека, помогает ему быть умнее. Микроб выполняет в теле человека свои задачи, связан с его материальным телом, но никак не может повлиять на качество его души. То есть нельзя соединять несоразмерные величины. А поэтому надо знать, что соразмерно для одной формы существования, а что для другой. В других оболочках планеты имеются другие формы и живые состояния, которые способствуют их нормальному функционированию и повышению уровня каждой из них. А в целом получается повышение общего уровня развития всей планеты. То есть идет такая двойственная работа. С одной стороны, повышается уровень души планеты за счет участия ее в ситуациях своего бытия. А с другой стороны, соответственно и одновременно повышаются уровни всех энерготел, тонких оболочек планеты за счет особых механизмов, заложенных в их конструкцию. И таким способом материя планеты эволюционирует вместе с ее душой на протяжении своих космических циклов развития.